Часть седьмая. Шиматта. Глава 1. Школа Гадзен. «Ты знаешь, что это может значить?» Голос Тецуи прозвучал не так, как обычно. Старший брат стоял к нему спиной и смотрел в окно. Руки сцеплены в замок на пояснице. Тон такой, что пробирает до костей. За окном ночь. Такая, что хватает и тянет к себе, плещет живой волной, стараясь слиться с шаманской реку. Кот же молчал. Не нужно лишних слов, чтобы понять, ничего хорошего не будет. Реку скачет так, словно он каждый час пьет рисовое вино. То ее слишком много, то наоборот, не выдавить ни капли. Аска своими действиями сдвинула что-то в чудом устоявшейся гармонии. Теперь нужно понять, что делать дальше. «Как Мия?» – спросил Коджа, задумчиво перекладывая свитки с места на место. Нет, не задумчиво, бездумно. В голове было пусто. Он не мог понять, на что обратить внимание первым делом. Спасать себя, спасать Мию, спасать Аску. «Хорошо», — ответил Тецуя и повернулся к нему. Подрагивающий свет от пламени свечи отбросил на его лицо тени, отчего показалось, что старший за это время постарел и растратил большую часть сил. «Точно? Точно. Дар развивается шагами на 3 ри, а то и больше. Но ты знаешь Мию, она молчит. Никто не знает, что у нас родилась Итако, и моя кровь никак не повлияла на ее дар. Итако много, только вот настолько даровитых в таком возрасте днем с огнем не сыщешь. Поэтому спасибо всем богам, что племяшка не любит болтать, иначе были бы проблемы». Тецуя сел за стол. Осторожно отобрал свиток у Коджи. «Перепутаешь», — буркнул он. «Только вчера принимал контрольные. Мисаки, кстати, подруга Аски Шингай, показывает отличные результаты. Почему ты мне это говоришь?» Тецуя не ответил, только улыбнулся. Коджи фыркнул. «Дали же боги брата, любящего загадывать загадки. Нет, чтобы сказать все прямо». «Я пока держусь», — резко перевел Тецуя тему. «Но ты...» Коджи сложил руки на груди, посмотрел на свечу. Кажется, он сам на нее сейчас похож. Пока еще может развеивать тьму, но достаточно легкого ветерка, и она погаснет. «Что-то пришло в движение», — наконец-то признался он. «Я чувствую, что так долго не продержусь. И Таро будет тянуть силу к себе». «Если выживет», — мрачно заметил Тецуя. Коджи мотнул головой. «Думаешь, что-то сломает?» Конечно, он раньше не встречался с шиматами из племени шаманов ночи. Но в Итаро, Соколе Императора, есть что-то такое, что вывернет западные горы и вконит их вершинами в землю. Упорство Сейванену не занимать. А сила? Коджи видел ее за вратами, понимал, огромно. Далеко не факт, что Джаргал сможет удержать ее, когда Эйтаро позовет назад. Уж так устроено, что Рёку стремится к своему хозяину, сметая все на своем пути. Если бы клан Экеда был жив... Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Кстати, ты когда-нибудь сталкивался, чтобы Рёку людей из разных кланов при соприкосновении исчезала?» Вопрос явно поставил Тецую в тупик. Он приподнял четко очерченные брови. «А если точнее?» Коджи поколебался, но потом полностью выложил историю Аски Шингай при встрече с Рё Юичи. Тецуя потер подбородок. «Очень любопытно. Похоже на работу опытного чарователя, при этом на крови обоих участников эксперимента». «Что ты об этом знаешь?» – насторожился Коджи. Тецуя откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Такое было проделано век назад с наследницей клана Икеда и выбранным ей в женихи парнем из клана Дзеу. Молодые друг друга не переваривали, и чтобы пышная свадьба не превратилась в не менее пышные похороны, Коджи перевел на него взгляд. «И как?» «Супруг скончался в 90 лет, супруга в 92, четверо детей». Оставалось только крякнуть. «Да уж, безотказный вариант. Если не можешь навредить, то полюби. Правда...» «Я вижу, о чем ты подумал», — хмыкнул Тецуя. «Но все оказалось не так. Оба были умными людьми, радеющими за свои кланы. Поэтому позже осознали, что союз им намного выгоднее. Редкость, когда люди использовали свои мозги в полном объеме, отставив в сторону чувства. То есть Аски и Рё, чарователь поможет им не уничтожить друг друга клановой Рёку. Но это не значит, что нет других возможностей избавиться от неугодного жениха или невесты. Чарователя, по идее, могли позвать только родственники, произнес Коджи, пытаясь состыковать одно с другим. Тецуи кивнул, достал кисеру, постучал трубкой по столу. Если судить по твоим наблюдениям и словам Аски, то Ямато Шингай был еще тем жуком, который жал руки не только богам, но и врагам. Но при этом держал нож в рукаве своего Хаори. Ситуация поворачивалась совсем с другой стороны. Неужели дед Аски оставил и такой отходной путь? Если не выйдет войной, то миром. При этом не один он. Кто-то со стороны Юичи сумел раздобыть кровь Рё и отдать чарователю. Коджи качнул головой. И правда, все сложно. Очень сложно. Особенно вместе с тем, что на границе начались волнения. Пока сил учеников хватает сдерживать Цуми, ничего прямо из ряда вон выходящего не происходит. Но вот дальше. Маленькую Мию тревожит видение будущего. То, что она рассказывает, может напугать любого. Только что делать? Если кому-то рассказать, то ребенка могут забрать. Шонски Ксакаран любит одаренных, которые служат его величеству. Если промолчать, школы могут быть в опасности. Еще никогда Коджи так не просил богов, чтобы дар Мии дал сбой, чтобы видения оказались пустышками. Некоторое время они молчали. Слова не нужны. Коджи первым делом расспрашивал брата о здоровье, но оказалось, что все намного лучше, чем было заявлено в сообщении. Тецуя звал его, чтобы поговорить о Рёку, чтобы сразу проработать пути отступления, если нависнет опасность над их головами. Мия – секрет Тецуи и Кэда. Нельзя отдавать никому девочку, которая сейчас уже видит то, что будет через год. Пока что она не все может связно описать. Некоторые вещи для ребенка просто незнакомы, но время будет идти. Если что, придется уходить очень быстро, оставив все и сразу. Школа Гадзен – это серьезно, но жизнь девочки бесценна. Коджи прекрасно понимал, что как только поймет, что брату и племяннице грозит опасность, тоже пойдет с ними. «Иди спать», — наконец-то произнес Тецуя. «Если хочешь завтра выезжать на рассвете, надо выспаться». Коджи кивнул и встал. Уже выходя за дверь, он в какой-то момент обернулся и встретился с черными глазами Тецуи и взглядом, который пробирал насквозь. «Ты ведь что-то скрываешь от меня, Коджи?» — глухо спросил он. Сердце кольнуло, но Коджи выдержал, не дав эмоциям отразиться на лице. «Не скрываю, но пока не хочу говорить». «Когда?» На этот вопрос не было ответа, но Коджи прекрасно понимал, что если кто и узнает первым, то это будет именно Тецуя. «Когда придет время?» После чего тихо вышел и прикрыл дверь. В груди словно появилась дыра. Но Коджи уверен, Сейчас ничего говорить не стоит. Дорога назад выдалась мерзкой. Во-первых, зарядил сильный дождь. Ехать под таким – прямой путь к воспалению легких. Во-вторых, кругом постоянно были люди. Кот же раньше никогда не думал, что захочется закрыться в невидимый кокон и спрятаться подальше. Тревожил разговор с Тецуей. Куда бежать, если вдруг что-то случится? Как потом жить? Ведь место директора официальное. Император не обрадуется, что пост оставили. Но пост или жизнь Мии – выбор очевиден. «Спрятать в поместье Аски», – мелькнула шальная мысль. Мелькнула и тут же пропала. Там будут искать в первую очередь. Хотя Аска не откажет в помощи. Она уже однажды спасла племяшку из воды. Временами приходилось останавливаться на ночь, хоть кот же и чувствовал силы продолжать путь. Реку порой затихало, словно все было как обычно. Временами же руки сводило, а внутри разливалась дикая слабость, но быстро проходила. Пока что сила приходила на зов, как раньше. Кот же не хотел думать о том, что будет, когда реку начнет утекать к законному хозяину. По сути, Джаргал ею не владеет с момента передачи Рёку таким, как Коджи и Тецуя. Но вот сам Шимата. Надо же, на кого угодно можно было подумать, но вот что сам Сейванин императора? Да уж, совпадение. Коджи спешился с коня, взял под узцы и повел по вытоптанной дорожке к показавшемуся невдалеке гостиному дому. Еще бы разобраться, почему у них с Эйтару при виде друг друга вспыхивает такая ненависть. Неужто Сейванен подсознательно чувствовал часть своей Рёку и считал Коджи вором? А сам Коджи также ощущал, что могут забрать все, что подарил верховный вождь шаманов ночи. Коджи качнул головой, прогоняя мысли. Сейчас не об этом. Комната, ужин, сон. И едва солнце окрасит небо, снова в дорогу. Конечно, за Аской есть кому присмотреть, но, как показывает практика, никогда не знаешь, что взбредет в голову неуемной наследнице клана. Поэтому лучше, когда присматривающих как можно больше. Стоило только подойти ближе, как появился проворный паренек, подсказал, где столовая и что хозяин сейчас там лично следит за раздачей еды. Можно и комнату снять, и парой слов перекинуться. Забрал коня и повел в сторону конюшни. Коджи направился ко входу, выходящему на озеро. Внутри оказалось тепло и уютно. В воздухе витали такие запахи, что голова могла пойти кругом. Желудок тут же напомнил, что тот, кто отказывается от нормальной еды, ничего толкового в своей жизни сделать не сможет. Рис всему голова. Хозяин – круглый шустрый мужичок. Улыбка у него тоже теплая, неплохое место. Еда горячая и очень достойная. Бульон густой и наваристый, лапша как надо, рыба изумительная, специи в меру. Кот же увлекся едой, не глядя по сторонам. В конце концов, это придорожный гостиный дом. Тут останавливаются торговцы и путники. Вдалеке от сияющего шиихона, богатого гатарагами, изысканного тору-дадзё и даже кисараджу еще далеко. Все эти клановые столицы, где никому нельзя поворачиваться спиной и всегда нужно держать ухо востро. Поужинав, он подхватил свою дорожную сумку и направился на второй этаж, где располагались комнаты для гостей. Скромно, но вполне подходит, чтобы переночевать. Коджи опустил сумку на пол, скользнул взглядом по футону. Тут будет тепло и сухо. Что еще надо после путешествия хмурым днем? От дождя удавалось прятаться, но все равно было мерзко. Он подошел к двери и закрыл ее на замок. Теперь можно и отдохнуть. Горло обожгло ледяным металлом. Острие впилось в кожу. «Ни слова», — произнес хриплый голос в самое ухо. и черные плети реку хлестнули по ногам.